Глава 13. Последние годы. В 1763 году Дрюэ написал последний дошедший до нас портрет госпожи де Помпадур. Он скорее жалок. Жанна Антуанетта стала зрелой женщиной без блеска и, судя по всему, полнеющей. Обстановка говорит о труде и благоразумии. Маркиза сидит за пяльцами в платье с тонким рисунком и, разговаривая, втыкает иголку в атлас. Позади нее ее черная собачка Бебе смотрит на нее, встав на задние лапы на табурете и положив передние на перекладину из красного дерева. Маркизе 41 год. Уже появляются признаки старения. Подбородок слегка отяжеляет лицо, сохранившее достоинство. Вокруг головы косынка из белых кружев, ничуть не молодящая модель. Тем не менее, глаза ее не постарели. Они сохранили живость и любознательность. В их взгляде читается здравомыслие и решимость. Какие тайны скрываются за этим лицом? Какие бури под этим безмятежным видом? Какая горечь в этой жизни, казавшейся полной торжества? Несколькими спокойными годами были лишь те, когда маркиза была любовницей короля. Понемногу она почувствовала, что ее фригидность его утомляет, и смиренно предоставила ему искать любовных приключений. Главной ее заботой было удержаться при дворе. Она пережила сильные потрясения, когда боялась оказаться замененной интриганками, и успокоилась, когда король вроде бы стал удовольствоваться гетерами Оленьего парка. Однако, начиная с 1759 года, она испытала новые тревоги, ибо король был поглощен более серьезным увлечением. Речь идет о женщине, данные о происхождении которой были подделаны. Она родилась в 1737 году и звалась Анной, дочерью господина Жана Жозефа Романа Купье и девицы Мадлен Арно. Это была чета мещан, живших в Гренобле. Свидетельство о рождении, сохранившееся в мэрии этого города, было подправлено. Имя отца Роман, а скорее всего Ромен, стало фамилией, снабженной частицей «Д». Таким образом, Анна Купье стала для истории мадмуазель де Роман. Эту девушку, очень красивую брюнетку, если верить Барбье, привела к королю в сады Марли ее родная сестра, госпожа Варнье, обладавшая сомнительной репутацией. Представление королю, вероятно, состоялось в 1759 году. Казанова набросал портрет мадмуазель де Роман, в котором он говорит: «Ее атласная кожа была ослепительно бела, что еще более оттеняли великолепные черные волосы. Черты ее лица были совершенно правильны. Легкий румянец в лице, красивый разрез глаз с живейшим блеском и величайшей мягкостью во взоре. У нее были красивые изогнутые брови, маленький рот, ровные жемчужные зубы и нежно-розовые губы, тронутые милой и застенчивой улыбкой. Ее грудь была хорошо развита и ни в чем не выходила за рамки красивых пропорций. Мода и воспитание приучили ее наполовину приоткрывать ее с той же невинностью, с какой она являла всем свою белую пухлую руку или щеки, на которых цвет розы сочетался с белизной лилии». Похоже, что Казанова не счел нужным уточнить, что рост мадемуазель де Роман был выше среднего, отчего женская красота редко выигрывает. Поэтому Людовик XV прозвал ее мадемуазель де Роман Большая. Сохранилось еще одно описание любовницы короля, принадлежащее Софи Арну. Для этой необычной особы природа забросила свои правила хорошего вкуса и принялась все преувеличивать. Если смотреть на мадемуазель де Роман отдельно ото всех, то все в ней было соразмерно и совершенно. Но это совершенство было огромно, и в кругу других женщин она возвышалась над всеми ними, как в свое время Калипсо. Доходило до того, что подле нее или поблизости от нее сам король, хотя и очень красивый мужчина, походил на школьника или полукороля. Сохранился лишь один рассказ о представлении мадмуазель де Роман Людовику XV. Это рассказ госпожи Кампан, слишком сомнительный, чтобы приводить его в серьезном исследовании. Точно известно лишь то, что все заботы о соблюдении приличий были возложены на камер-лакея Лебеля. Мадемуазель де Роман, скорее всего, не была невинна, поскольку ей было по меньшей мере 23 года, когда она очутилась в постели короля. Тем не менее, среди поставленных ею условий был категорический отказ поселиться в Оленьем парке. Король поместил ее в доме на главной улице Пасси, где навещал ее. Однако она также наезжала в Версаль в карете, запряженной шестериком, которую посылал за ней король, поэтому маркиза очень скоро проведала о новой связи. Эта связь тревожила Шуазеля и еще более госпожу де Помпадур, понявшую, что здесь настоящая страсть. Не имея более власти над чувствами короля, она не считала себя в силах ей сопротивляться. Супруга маршала де Мирпуа дружески успокоила госпожу де Помпадур, снова напомнив ей, что король любит ее лестницу, что он привык к ее покоям, и она ничем не рискует, если мадемуазель де Роман не поселится в Версале. Довольно скоро мадемуазель де Роман забеременела. Нежность короля к своей любовнице, которую он засыпал подарками, зашла далеко как никогда, поскольку он пообещал будущей матери дать ребенку имя и, возможно, признать его. Он даже рискнул написать. Писано в Версале 8 сего декабря 1761 года. «Я прекрасно понял, моя великанша, что у вас было кое-что на уме, когда вы отсюда уезжали. Однако я не мог догадаться, что именно. Я не хочу, чтобы наш ребенок был записан под моим именем в церковные книги, но я и не хочу не иметь возможности признать его через несколько лет, коли то мне будет угодно. Итак, я хочу, чтобы он был записан как Луи Эме или Луиза Эме, сыном или дочерью Луи Леруа или Луи Бурбона, как вы того пожелаете. Лишь бы не было пропуск с вашей стороны, вы поставите все, что вам будет угодно. Я также желаю, чтобы крестными были бедные люди или слуги, за исключением всех прочих. Нежно целую вас и обнимаю, мой дорогой друг». Мадемуазель де Роман, главная улица Пасси в Пасси. Чтобы Людовик XV так нарушил свои привычки, он должен был сильно влюбиться, что и вызвало опасения госпожи де Помпадур. После родов король написал: «По своем прибытии сюда я узнал о вашем счастливом разрешении. Я не ждал этого столь скоро. Нужно устроить крестины сегодня поздно вечером или завтра рано утром. Скажите священнику под тайной исповеди, чей это ребенок, и велите никогда об этом не говорить и не показывать и не давать в руки свидетельства о крестинах, кроме как от моего имени, если это возможно, как я полагаю. Крестные — двое слуг, в скрытности которых вы будете уверены. Имя Луи Эме, сын Луи де Бурбона, и ваше имя, госпожа де Мельи Кулонж, название поместья, которое ей только что подарил король. Писано в Версале 13 сего января 1762 года в 5 часов вечера. Людовик». Поползли слухи, что ребенок родился в Версале. На самом деле это произошло в Пасси. Приходский священник заортачился, и мадемуазель де Роман отправила преданного ей аббата Тюссо добиться от короля официального приказа. Увы. Эти доказательства отцовства, вырванные мадемуазель де Роман у влюбленного Людовика XV, вскоре станут причиной охлаждения к ней короля. Тем не менее, признание ребенка наделало довольно шума, чтобы встревожить госпожу де Помпадур. В обществе сочувственно повторяли, что король даст соответствующий ранг матери, а признанный сын станет графом де Блуа или де Жизором. Барбье даже уверяет, что мадемуазель де Роман надеялась на титул герцога Дюмена. Она показывалась в Булонском лесу, покрытая кружевами, неся сына в корзине и кормя его грудью на людях. Госпожа де Помпадур не смогла перебороть свое любопытство взглянуть на сына Людовика XV. Однажды, возвращаясь с севрской фабрики, она велела остановить карету в Булонском лесу подле того места, где обычно находилась молодая мать. Маркиза, осведомленная Берие, взяла под руку госпожу Дюссе. Она пошла по тропинке, старательно закрываясь шляпкой и прикрывая платком нижнюю часть лица. «Мы прогуливались по тропинке», — рассказывает госпожа Дюссе, «откуда надеялись увидеть даму, кормящую грудью ребенка. Ее волосы цвета вороного крыла были забраны наверх под гребенку, украшенную несколькими бриллиантами. Она пристально на нас посмотрела, и мадам поздоровалась с нею и сказала мне, толкнув меня локтем, «Поговорите с ней». Я вышла вперед и сказала, «Какое красивое дитя!» «Да», — ответила она, — «я с этим согласна, хоть я и его мать». Мадам, державшая меня под руку, дрожала, и я была не очень уверена в себе. «Мадемуазель де Роман сказала мне, вы живете неподалеку?» «Да, мадам, я живу в Отее, вместе с этой госпожой, которую сейчас терзает жестокая зубная боль. Мне очень ее жаль, ведь мне знакома эта боль, которая часто меня мучила». Госпожа Дюссе оглянулась по сторонам из страха, не появился ли кто-нибудь, кто мог бы их узнать. Однако она отважилась спросить, красив ли отец. «Очень красив», — воскликнула мадемуазель де Роман. «Если бы я назвала вам его имя, вы бы согласились со мной». «Так значит, я имею честь его знать?» «Это весьма вероятно». Этот разговор на аллее очень тревожил маркизу, опасавшуюся, что ее узнают. Она едва пробормотала несколько слов извинений и побыстрее удалилась. Едва поднявшись в карету, она сказала своей камеристке, «Надо признать, что и отец, и мать — красивые люди, особенно отец, у ребенка его глаза. Если бы король пришел туда, пока мы там были, как вы думаете, он узнал бы нас?» «Не сомневаюсь, мадам». В каком бы замешательстве я оказалась, и что за сцена была бы для присутствующих, увидеть нас обеих. Но какая неожиданность для нее. Вернувшись в Версаль, госпожа де Помпадур не сказала Людовику XV о встрече, но поговорила об этом с супругой маршала де Мирпуа, высказав ей свою обеспокоенность по поводу ребенка. Старая подруга ей ответила, «Будьте уверены, короля крайне мало занимают дети. У него их довольно, и он не захочет возиться с матерью и сыном. Взгляните, как он заботится о графе Дюлюке, который похож на него поразительно. Он никогда о нем не говорит, и я уверена, что ничего для него не сделает. Это не Людовик XIV». Поскольку ревность госпожи де Помпадур не унималась, она изощрялась в преследовании своей соперницы. Та осмелела и охотно демонстрировала в Тюильри сына короля. В отместку госпожа де Помпадур устроила обыск у мадемуазель де Роман, в ходе которого из ее бумаг были изъяты письма с признанием отцовства короля. Однако связь устояла под натисками госпожи де Помпадур. Конец ей положила сама мадемуазель де Роман своими оплошностями. Она потребовала для себя почестей, сходных с теми, которые воздавались герцогине де Шатару. Утомленный Людовик XV велел отнять ребенка и сослал мадемуазель де Роман. Он все же признал своего сына под именем аббата де Бурбона, а Людовик XVI обходился с незаконно рожденным со всевозможным почтением. После 6 лет ссылки мадемуазель де Роман вышла замуж за маркиза де Каванака, безденежного дворянина, который был счастлив удовольствоваться объедками со стола Людовика XV и пользоваться его щедротами к своей бывшей любовнице. Аббат де Бурбон умер в Неаполе 27 февраля 1787 года в полнейшей нищете. Мать пережила его и умерла лишь 27 декабря 1808 года, всеми забытая. К тем заботам, которые доставляла госпоже де Помпадур, мадемуазель де Роман, прибавлялись заботы политические. В начале 1762 года царица Елизавета Петровна скоропостижно скончалась в возрасте 51 года. Ее кончина резко изменила положение на политической сцене. Ее племянник и преемник, царь Петр III, супруг Екатерины Ангальцербской, был пылким почитателем Фридриха II. Это почитание доходило до такой степени, что, как уверяют, он даже сообщал прусскому королю военные планы русской армии. В то же время Англия объявила войну Испании, чтобы наказать ее за подписание семейного пакта. Тот не принес добрых плодов. Испания захватила Португалию, союзную с Англией, а Шуазель послал Карлу III экспедиционный корпус, за что получил орден Золотого Руна. Англичане, сильные своим превосходством на море, завладели Мартиникой и испанскими колониями во Флориде и на Кубе. Маршал де Брульи был сослан, а Субиз дал себя разбить при Касселе. Однако его поражение осталось без последствий на фоне бесконечно более серьезного события. В начале мая 1762 года Петр III, в ознаменовании своего отступничества от Союза, подписал с Фридрихом II мирный договор. Он вернул назад часть Пруссии, которую занимала Россия, и, кроме того, предоставил бывшему противнику армейский корпус. Это было настоящее крушение соглашений, расплачиваться за которое приходилось Франции и ее союзникам. Поступок Петра III не принес ему счастья. Через два месяца после подписания мира с Пруссией он был свергнут с престола своей женой, будущей Екатериной Великой, и заточен в Ропшинской крепости. Там он был задушен 17 июля 1762 года. Екатерина II не решилась расторгнуть мирный договор, подписанный ее мужем с Фридрихом II. Она удовольствовалась тем, что отозвала войска, которые Петр III предоставил Пруссии. Условия войны настолько изменились, что пришлось смириться с мыслью о заключении мира. В апреле 1762 года были возобновлены переговоры с Англией при посредничестве графа де Вери, посла Сардинии в Лондоне. Англию представлял в Париже герцог Бетфорд. Франция для защиты своих интересов назначила герцога де Неверне, того самого, который был послан в Берлин во время отступничества Фридриха II. Переговоры были долгими и трудными, хотя Бьют показал себя менее требовательным, чем Пит. Шуазель все же был вынужден отказаться от Индии, за исключением пяти факторий – Пондишери, Шандернагора, Янаона, Маге и Карикала. В Америке пришлось удовольствоваться Сан-Пьером и Микелоном. Франция сохранила за собой права на рыбную ловлю у Ньюфаундленда, вернула себе Антильские острова, захваченные англичанами, и остров Гарию у Сенегала. Но семейный пакт дорого обошелся Франции. Шуазель был вынужден уступить Луизиану в обмен на Флориду, завоеванную англичанами. Обескураженный Неверне пожаловался госпоже де Помпадур, которая ответила ему весьма сухо. «Вы говорите мне о своем утомлении. Вы отдохнете позже, но, Бога ради, кончайте же. Эта мерзкая почта мне смертельно отвратительна. Я дрожу от страха, и все мое красноречие оказалось неспособно успокоить господина Бетфорда». Наконец был составлен договор, и предварительные мирные условия были подписаны в Париже, а затем в Фонтенбло 3 ноября 1762 года. «Условия очень выгодны и почетны для Англии», — весьма мягко отвечает Барбье. В то же время в Губерцбурге, в Саксонии, Австрии и Пруссии вели переговоры со своей стороны. Возвратились попросту к исходному положению дел. То есть Пруссия оставляла за собой Силезию. Война не принесла никаких плодов, а союз с Австрией, о котором так хлопотала маркиза, привел лишь к потере огромной колониальной империи. Все же необходимо признать, что французская территория была пощажена и не узнала ни оккупации, ни боев, но это сомнительное преимущество. Договоры были подписаны 10 февраля, 1763 года, соответственно, в Париже и в Губерцбурге. Шуазель похвалялся, что этим договором ловко провел англичан. Интересно, каким образом? За его мальчишеством, должно быть, скрывалась глубокая досада. После подписания мирного договора госпожа де Помпадур смогла заняться личными делами, то есть надзором за любовными похождениями короля. Тот, выведенный из себя притязаниями мадемуазель де Роман, избавился от нее и завел новый роман с мадемуазель Тьерселен. Она родилась в Мартане 26 декабря 1746 года в семье Пьера Тьерселена, де ла Калитри и Жаклины Марии Кальфор. Отец, офицер конной полиции, якобы был внебрачным отпрыском знаменитой семьи. Юная мадемуазель Тьерселен 7 февраля 1764 года родила сына. Уверяют, что отец мадемуазель Тьерселен, опьяненный рождением ребенка, старался сделать свою дочь титулованной любовницей, что казалось тем более легким делом, поскольку госпожа де Помпадур только что умерла. В ответ на эти притязания король отослал свою любовницу в монастырь, а ее отца в Бастилию. Не будучи официально признанным, сын мадемуазель Тьерселен находился на положении незаконного сына короля под именем Ле-Дюк. Он стал священником и прожил необычную жизнь. В 1790 году он принял исповедь маркиза де Фавра у подножия виселицы и убедил его умереть, не делая признаний, ибо те могли погубить графа Прованского. Расточительный человек аббат Ле-Дюк постоянно делал долги. Он жил еще при реставрации и каждый год представлял Людовику XVIII счета для уплаты. Хотя король назначил ему пенсию, он умер в безвестности в 1829 году. Его мать задолго до него сошла в могилу. Выйдя из монастыря, куда ее сослал Людовик XV, она имела громкие романы и умерла молодой в 1779 году. Она представляла собой единственную угрозу на любовном фронте для госпожи де Помпадур. Та испытала последнюю земную радость почти в тот самый день, когда родился ребенок мадемуазель Тьерселен. Кардинал де Берни по окончании своей ссылки навестил ее в Версале. Бывший министр был хорошо принят, король был с ним любезен, а королевская семья устроила в его честь праздник. Берни застал двор в трауре по госпоже Инфанте, еще более по герцогу Бургундскому, старшему сыну дофина, подававшему большие надежды и скончавшемуся от болезни в возрасте 10 лет. Берни сразу же снова почувствовал себя свободно с госпожой де Помпадур. А ведь их великий проект перекройки союзов привел к кровавому провалу. Маркиза не скрывала своего разочарования. По поводу договора в 1763 года у нее вырвались такие слова. «Все же надобно было заключить этот мир, несчастливый, неудачный. Король говорил, что через год условия стали бы еще хуже. Наши границы не расширились, и инфант не в Брюсселе, но после смерти госпожи инфанты нас это уже не так интересовало. Чтобы вернуть Белиль, потребовалось отдать Минорку. Канада, острова Святого Лаврентия — хорошая добыча для англичан. Но мы сохранили наши богатые Антильские острова — Бурбон, Маврикий, а в Африке, как и в Индии, достаточное количество факторий для торговли. Это все еще прекрасная империя. Король, впрочем, уверен, что английскому королю не удержать своих владений. Это будет нашим реваншем, и уже приняты меры, чтобы к тому времени у нас был мощный флот, которого нам так не хватало. Господин де Шуазель только для этого и заключил договоры с Испанией. И разве семейный пакт дома Бурбонов не осуществление другого великого замысла короля? Берни не хватило жестокости заметить, что мир был бы заключен на гораздо лучших условиях, если бы его послушали в 1758 году. Но было разумнее промолчать, ибо маркиза предлагала ему архиепископство в Альби. Сохранилось важное свидетельство о маркизе начала 1764 года. Оно принадлежит перу госпожи де ла Ферте-Эмбо, дочери госпожи Жофрен и подруги Жанны Антуанетты со времен Этиоли. Я нашла ее красивой и серьезной, со здоровым видом, хотя она жаловалась на бессонницу, несварение желудка и одышку при подъеме по лестнице. Для начала она сказала мне, что я, наверное, довольна ею, поскольку она устроила моему другу, кардиналу де Берни, довольно блестящее возвращение. Впрочем, она добавила, что он всегда вел себя как честный человек, но государственные несчастья сделали его столь мрачным и печальным, что он вызывал у короля и у нее самой нервные расстройства. Затем она принялась говорить мне с такой же горячностью и выразительностью, как актриса, хорошо играющая свою роль, до какой степени она опечалена плачевным состоянием королевства, мятежом парламента и тем, что происходит наверху, указав мне пальцем со слезами в голосе на покои короля. Она уверяла, что выказывает королю большую привязанность, оставаясь подле него, что она была бы в 1000 раз счастливее, живя в одиночестве и спокойствии в Минаре. Но король не будет знать, что и делать, если она его покинет. И открывая мне таким образом свое сердце, которое, как она мне сказала, она не могла открыть никому, она принялась описывать мне свои мучения с таким красноречием и такой энергичностью, каких я никогда не наблюдала. Короче, она показалась мне безумной и одержимой. Я никогда не слыхала более красивой проповеди в доказательство несчастий, которое влечет за собой честолюбие. И в то же время я видела ее то столь несчастной, то столь дерзкой, то столь сильно взволнованной и столь смущенной своей высшей властью, что вышла от нее после часа беседы, пораженная мыслью о том, что ей не оставалось иного убежища, кроме смерти. Смерть. Пора было о ней подумать, хотя госпоже де Помпадур исполнилось всего 42 года. Во время пребывания двора в Шуази, в феврале 1764 года, маркиза показывалась редко. Разрушаемая туберкулезом, она харкала кровью. Она вела все более уединенную жизнь, мало читала из-за испортившегося зрения, едва написала несколько записок. Чаще всего она освобождала себя от присутствия на ужинах. 29 февраля она заболела. Она уже давно предвидела, что не доживет до старости. А изнуряющая жизнь, которую она вела, прежде времени ее износила. Слабость в груди и бледная немочь, как тогда называли эти болезни, были не единственной ее хворью. К недомоганию, над которым насмехался Морпа, который уже давно оттолкнула Людовика XV от ее постели и отвергала от нее даже того, кто явился туда за богатством, к расстройству организма, вызванному многочисленными выкидышами, присоединилась сердечная болезнь, с которой тщетно боролся Кене. С 1756 года она испытывала ужасные сердцебиения, во время которых ее сердце словно выпрыгивало из груди. Так что уже в 1757 году она составила свое завещание. Этот документ гласил: «Я, Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур, супруга, отлученная от имущества Шарля Гильома Ленормана, дворянина, составила и написала настоящее завещание и распоряжение своей последней волей, которую я хочу видеть исполненной в полной мере. Поручаю душу свою Господу, моля его сжалиться над ней, простить мне мои прегрешения, ниспослать мне милость принести покаяние и умереть, уповая на его милосердие, и на то, что правосудие его будет умилостивлено, отданной за нас драгоценной кровью Иисуса Христа, Спасителя моего, и заступничеством Пресвятой Девы и всех святых рая. Я желаю, чтобы мое тело было перенесено в монастырь Капуцинов на Вандомской площади, в Париже, без церемонии, и было погребено там в склепе часовни, который мне уделили в их церкви. Оставляю господину Коллену в благодарность за его привязанность к моей особе пенсион в 6000 ливров. Господину Кене — 4000 ливров. Господину Нему — 3000 ливров. Лефевру, десятнику, — 1200 ливров. Трем моим горничным, мадемуазель Женетон, трем моим лакеям, поварам, слугам, метрдотелю, эконому, консьержу каждого дома, доход в 10%, исходя из 500 ливров. А чтобы пояснить мои намерения, приведу пример. Мадемуазель Лабатти служит мне 12 лет. Если я умру сейчас, ей заплатят 600 ливров пожизненной ренты, то есть 12 раз по 50, исходя из 10% с 500 ливров. При этом подразумевается, что за каждый год службы ей будет набавлено 50 ливров. Оставляю своим лакеям, кучерам, швейцарам, носильщикам, портье, садовникам, уборщицам и птичницам залог в 300 ливров, доход с которого им будут выплачивать по такой же методе, как было объяснено мною в предыдущей статье. Оставляю прочим моим слугам, которые не названы в двух вышестоящих статьях, 150 ливров залога, исходя из которого им будет выплачиваться пенсион таким же образом, как изложено выше. Помимо того, я велю, чтобы все пенсионные фонды, учрежденные при моей жизни, исправно выплачивались. Кроме этого, я дарю двум моим камеристкам все, составляющее мой гардероб, из одежды, белья, ношенных вещей, включая кружева. Затем даю моей третьей камеристке вознаграждение в 3000 ливров, не считая пожизненной ренты, горничной, служившей ежедневно моей особе, 1200 ливров вознаграждения, не считая пожизненной ренты. Моим трем камер-лакеям 3000 ливров вознаграждения каждому. Молю короля принять в дар мой парижский особняк, из которого можно сделать дворец для одного из его внуков. Я желаю, чтобы это был монсеньор граф Прованский. Молю также его величество принять в дар все мои драгоценные камни, гравированные Ге, то есть браслеты, кольца, печатки и прочее для пополнения его кабинета гравированных драгоценных камней. Что до остального моего движимого и недвижимого имущества любого рода, в каких бы местах оно ни находилось, дарю и завещаю его Аболю Франсуа Пуассону, маркизу де Мариньи, моему брату, которого назначаю моим полным наследником, а в случае его смерти назначаю на его место господина Пуассона де Мальвуазена, армейского сержанта, в настоящее время бригадира карабинеров, и его детей. Назначаю своим душеприказчиком господина принца де Субиза, которому передаю полномочия действовать и делать все необходимое для полного исполнения своей воли, в частности, назначить исходные суммы, ренты и средства моего наследства, которые он сочтет уместными для точной выплаты всех пожизненных пенсионов, завещанных мною. А в случае, если подходящих не окажется, даю ему право черпать их из наличных средств, которые поступят от продажи моей мебели. Достаточная сумма, чтобы употребить ее на приобретение вкладов или рент, доходы с которых послужат к выплате вышеупомянутых пожизненных пенсий, а также назначить и выбрать особу, которую он сочтет достойной, и на условиях, которые он назначит, чтобы собрать доходы, предназначенные моим душеприказчиком, и произвести выплату оных пожизненных пенсионов каждому из наследников, которые не смогут претендовать или иметь привилегии и ипотеки на прочие блага моего наследства. Каким бы огорчительным ни было для господина де Субиза поручение, которое я ему даю, ему следует смотреть на него как на верное доказательство доверия, которое его порядочность и добродетели мне внушают. Прошу его принять два моих перстня, один с большим бриллиантом аквамаринового цвета, другой с гравюрой Ге, представляющей дружбу. Льщу себя надеждой, что он никогда с ними не расстанется, и они будут напоминать ему об особе, питавшей к нему самую нежную дружбу. Составлено в Версале 15 ноября 1757 года. Подписано Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур. На обороте было приписано: «Передаю Аболю Франсуа Пуассону, моему брату, маркизу де Мариньи, мои земли марграфства Перри и Менар и прилегающие к ним владения такими, каковыми они окажутся на день моей кончины, а затем его детям и внукам мужского рода, старшему в роду. Если родятся только девочки, передача не состоится, и земли будут поделены между ними. В случае смерти моего брата, без всякого потомства, назначаю на его место на тех же условиях господина Пуассона де Мальвуазена, в настоящее время бригадира карабинеров. Версаль, 30 марта 1761 года. Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур». С таким четким и хорошо составленным завещанием маркиза могла спокойно уйти в мир иной. Если бы ее сразила болезнь, приковавшая ее к постели в последний день февраля 1764 года. От нее остался уже один скелет. Она маскировала свою худобу, прятала морщины под белилами и румянами. Она, столько потешавшаяся над придворными дамами, раскрашивавшими свои физиономии, более того, начинающий сказываться критический возраст отдавал ее на волю случая. В Шуази ей 5 раз пускали кровь. Обнаружилась грудная опухоль. Тем не менее, на 7-й день болезни, когда ее уже считали вне опасности, обнаружился милиарный туберкулез, перешедший в гнилую лихорадку. Король почти каждый день наведывался из Версаля в Шуази узнать о ее состоянии. Когда всякая надежда, казалось, была уже потеряна, 24 марта наступило явное улучшение. Поскольку было решено, что она вне опасности, стали распевать следующий куплет, намекавший на недавнее солнечное затмение. «Помпадур болеет, солнце скрыло мгла, солнце мглу развеет, и болезнь прошла. Предвечный, отвечая молитвам и мольбам, свет солнцу возвращает, а маркизу нам». Все радовались обретению ею здоровья. «Я купаюсь в радости», — писала герцогиня де Шуазель, госпожа де Помпадур вне опасности. Художники приходили делать наброски с выздоравливающей. Полисо адресовал ей такие стихи. «Вы слишком дороги отчизне, богам искусства и любви. Для сохранения вашей жизни на рог обрушились они. И я их рвеньем вдохновившись, скажу всем ясно на земле, они на помощь к вам явившись, родили собственной сестре». В Париже отслужили благодарственный молебен в честь выздоровления. Маркиза начала выезжать в карете в парк Шуази, а Кене даже позволил ей вернуться в ее версальские апартаменты. Она вернулась туда 7 апреля, там и наступил новый кризис. Она еще успела, находясь в памяти, продиктовать приписку к своему замещанию. «Я желаю дать в знак дружбы для напоминания обо мне следующим лицам. Госпоже Дюрур, портрет моей дочери в шкатулке, украшенный бриллиантами. Хотя моя дочь не имеет чести ей принадлежать, она напомнит ей о дружбе, которую я питала госпоже Дюрур. Госпоже де Мирпуа, мои новые часы с бриллиантами. Госпоже де Шато-Ренар, шкатулку с портретом короля, обрамленным бриллиантами, которую мне должны были доставить на днях. Госпоже герцогине де Шуазель, серебряную шкатулку с бриллиантами. Госпоже герцогине де Грамон, шкатулку с бриллиантовой бабочкой. Господину герцогу де Гонто, бело-розовое Евангелие с бриллиантами, перевитое зеленым шнуром, и халцедоновую шкатулку, которая ему всегда очень нравилась. Господину герцогу де Шуазелю, бриллиант аквамаринового цвета и черную граненую шкатулку с инкрустацией и кубок. Господину маршалу де Субизу, перстень работы Ге с изображением дружбы. Это его и мой портрет, вот уже 20 лет, как я его знаю. Госпоже Дамблемон, мое изумрудное ожерелье. Если я забыла кого-либо из моих людей в своем завещании, то прошу брата породеть о них и подтверждаю свое завещание. Надеюсь, что он одобрит эту приписку, продиктованную мне дружбою, а мною — господину Каллену, ибо самой мне достало сил лишь подписать ее. Ее состояние ухудшилось до такой степени, что настала пора исповедаться. Госпожа де Помпадур послала спросить у короля, считает ли он уместным, чтобы ее навестил священник. Получив утвердительный ответ, она позвала к себе священника церкви Мадлен в Париже. Исповедалась и соборовалась 15 апреля 1764 года, в тот день, когда продиктовала приписку к завещанию. Священник посоветовал ей послать гонца в Париж за ее мужем, господином Ленорманом де Тиоль, который отказался приехать под предлогом болезни. После полудня несколько близких друзей, Шуазель, Субиз, Гонто, пришли составить ей компанию. Сидя в кресле, так как она задыхалась лежа, маркиза сказала своим друзьям: «Уже скоро, друзья мои, оставьте меня теперь с исповедником и горничными». Горничные хотели ее переодеть. Она отказалась, покачав головой. «Зачем? Теперь уже не стоит». Священник из Мадлен сделал вид, будто уходит. «Постойте, господин священник, мы уйдем вместе». Это была ее последняя острота. У нее началась агония, и она испустила дух вечером, 15 апреля 1764 года. Ей было всего лишь 42,5 года.